Ему нравилось возникающее у него внутри ощущение, хотя он бы не смог подобрать к нему определение. Маска означала изменение, перемена, трансформация, превращение. Удовлетворенный, он вышел из мастерской, спустился по лестнице и отправился на улицу. Глава 21. Кей Эйснер еще в детстве научилась ненавидеть мужчин. И все благодаря дяде, который счел ее слишком соблазнительной, когда девочке исполнилось всего 7 лет. За прошедшие с того дня 30 лет ни один мужчина не заставил Кей изменить мнение. Мужчина — это исчадие ада, и как этого не замечают все остальные женщины, оставалось недоступным для ее понимания. Ей причинял боль тот факт, что она работала на мужчину. Но самцы правят этим миром. Следовательно, выбора у нее не было. В последние дни она не разгибала спины, потрошила полосатую зубатку в сверхурочное время. А все из-за приближающегося поста, когда католики по всей Америке будут запасаться мороженой рыбой. Кей дважды проверила запоры на парадной и задней дверях и пошла в ванную. Ее рабочая одежда немедленно отправилась в таз с мыльной водой, чтобы отбить отвратительный запах рыбы. Она встала под душ, включила горячую воду на полную мощность и принялась отмывать кожу лавандовым мылом. К тому времени, как горячая вода кончилась, ванная комната наполнилась паром, и Кей открыла окно, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха. Она вытерла волосы, даже не глядя на себя в зеркальце над раковиной. Кей не могла смотреть на свое тело, предававшее ее столько раз и до сих пор привлекавшее внимание мужчин. Они были божьей карой, ниспосланной на землю. Эта мысль приходила Кей в голову раз 10 на дню. Она натянула бесформенную ночную рубашку, вышла из ванной и пошла по коридору в спальню. Об открытом окне в ванной Кей вспомнила только тогда, когда улеглась в постель и уютно устроилась под одеялом. Что ж, придется встать и закрыть его, ведь по округу бродит насильник. И словно Кей вызвала его из ночного кошмара, он вынырнул из темноты платяного шкафа как раз в ту секунду, когда она начала вставать с кровати. Настоящий дьявол в черном, без лица, без голоса. Ужас пронзил ее насквозь, словно меч. Она вскрикнула, и тут же сильный удар обрушился ей на лицо и отбросил ее поперек постели. Извиваясь, Кей попыталась вырваться из его рук, и хотя инстинкт приказал ей бежать, ею овладело ощущение неизбежности и покорности судьбе. Когда насильник схватил ее за волосы, у Кей на глазах выступили слезы боли и ненависти. Она ненавидела мужчину, собиравшегося изнасиловать ее, и ненавидела себя. Она не сможет убежать. Она никогда этого не умела. Глава 22. Он вспоминал женщину, или она ему снилась. Сон и явь перемешались, путая его мысли. Мужчина застонал, заворочился, перевернулся на живот. И тут он вспомнил, как напился, и захотел в туалет. Ему на спину легла чья-то ладонь, и теплое дыхание, смешанное с запахом сигарет, коснулось его уха. «Ну-ка, Донни, просыпайся. Ты должен мне кое-что объяснить». Донни Бишен подскочил, повернулся на голос, судорожно прикрывая простыней бедра. Ударившись о спинку кровати, он поморщился от пронзившей голову боли. «Господи, твою мать! Какого черта ты здесь делаешь, Фуркейт? Как ты попал в мой дом?» Ник отошел от кровати, оценивающе оглядел холостяцкое жилище Бишена. Дом оформлял дизайнер, поэтому он больше напоминал гостиницу, чем настоящее жилье. «Ты просто законченный псих», — Я звоню в полицию. Он схватился за трубку телефона на ночном столике. Ник подошел поближе и нажал на рычажок указательным пальцем. «Не испытывай моего терпения, Донни. Оно уже не то, что прежде». Фуркейт отобрал у Бишена трубку, положил ее на место и присел на край кровати. «Мне интересно узнать, что за игру ты затеял». «Я знать не знаю, о чем это ты толкуешь». «Что это за разговоры о покупателе из Нового Орлеана?» «Так это там ты достал деньги, чтобы заплатить за меня залог, а, Донни?» «Нет». «А то складывается странная картинка. Ты убиваешь свою жену, получаешь страховку, продаешь ее бизнес, используешь деньги, чтобы внести залог за детектива, попытавшегося убить подозреваемого.